последняя глава, из которой следует, что у животных, как и у людей, одна революция похожа на другую. Однажды все звери еще раз собрались все вместе, и шум стоял такой, что хотелось заткнуть уши. «Но в конце концов, на что вы жалуетесь?» — спросил лис у толпы. «Если бы мы знали, — отвечала толпа, — разве стали бы мы жаловаться?» «Мы этого не знаем», — произнес чей-то голос. «Но если хорошенько подумаем, то узнаем». «Думайте», — сказал лис. «Какого черта было издавать книгу?» — продолжал тот же голос. «Да и что это за книга? Слишком длинная и слишком короткая. Не лучше ли бы сразу перейти к революции?» «Как сказать», — возразил оратор, — «книгу сделать легче, чем революцию. А когда хотят сделать революцию, зачастую не делают вовсе ничего. Были случаи». «Господа», — пришла на помощь своему приятелю лису куница, — «попытка не пытка. Давайте начнем все сначала». «Мог поспорить, что этим все кончится», — воскликнул пересмешник. «Чернила! Одни чернила! Что же, третий том? А затем четвертый, пятый и так до восьмого, а затем до сотого, пока всем это не надоест хуже горькой редьки? Нашли, что предложить. Вы забыли, любезнейшее, что приедается все, а хорошие вещи в первую очередь. Еще строчка, и у вас останутся только те подписчики, которым вы станете посылать книгу бесплатно. Да и они, того и гляди, откажутся ее получать». «Браво!» — закричали со всех сторон. «Довольно бумаг, довольно слов, долой болтунов». В зале была всего одна чернильница, и ту разбили. «Здесь стало нехорошо», — сказала куница лису. «Нет пророка в своем отечестве. Пора нам позаботиться о себе, любезный друг». А в других углах между тем слышалось вот что. «Все шло как нельзя хуже», — говорил бык. «Я орошал море слезами», — тосковал краб. «Ни морю, ни землю это нисколько не тронуло», — отвечала лань. «Так заведено от века», — прибавила птица-печальница. «Даже слепцам даны глаза, чтобы проливать слезы», — всхлипнул крот. А поодаль соловей пропел. «Нашему миру недостает гармонии, отваги», — сказал лев, — «ярости», — сказал тигр. «Ненависти», — сказал волк, — «аппетита», — сказал паразит, — «смирения», — проблеял баран. «Все это вздор», — сказала голубка, — «нам недостает любви. Если бы мы любили друг друга...» «Возможно, вы правы», — сказал голубке соловей, — «но вас никогда не поймут, потому что мы друг друга не любим». Наконец все решили дать слово лису. «Господа», — сказал он взволнованно, — «к чему сводить счеты? Если мы не сделали ничего путного, наша ли в том вина? И потом, разве научить народ читать? Такой пустяк? Нам нужно сено, а не книги», — сказал осел, затягивая пояс. «Как? И ты, осел? И ты отрекаешься от науки?» — горестно произнес лис. Осел покраснел до ушей, а скворец, который имел несчастье попасть в клетку, потому что его приняли за редкую птицу, воскликнул. «Фу-фу! Еще раз фу! Сено хорошо только для таких, как вы, а нам нужна воля!» «Свобода! Свобода!» — закричала вся толпа. «Свобода — это когда у тебя всегда вдоволь еды и питья», — сказал хряк. «Замолчите», — презрительно произнес варшавский орел. «Только те, кто готов за нее умереть, знают, что такое свобода». Примечание. О польском орле примечание 393. Конец примечания. «Умоляю вас, не торопитесь», — сказал лис. «Прогресс поспешает медленно. Целый век может прирасти одной маленькой соломинкой. Древо свободы, быть может, уже посажено». «Но еще не расцвело», — подхватил медведь, внезапно явившийся перед толпой, опираясь на посох. «И тем более не дало плода», — прибавил он, демонстрируя всем свою осунувшуюся морду и исхудавшие бока. «Я голоден и с утра ничего не ел. Мой сторож меня обворовывает». «Какой ужас!» — закричали все хором. «Ах, вот как! Я тебя обворовываю!» — произнес тут некий голос, и все с ужасом поняли, что голос этот принадлежит человеку, а именно сторожу ботанического сада. «Я тебя обворовываю, а ты этим хвалишься!» Но тут нужно на время прервать наш рассказ и кое-что пояснить. Поскольку предатели отыскиваются везде, и как не больно это признать, отыскались они, по всей вероятности, и среди звериных редакторов и подписчиков, с некоторых пор человеческие власти были осведомлены обо всем, что происходило в ботаническом саду, и ежедневно наблюдали за ходом событий. Пока звери только писали, рисовали и болтали, их не трогали, хотя время от времени и вставляли им в колеса палки цензуры. Но когда выяснилось, что вот-вот соберется новая ассамблея, которая весьма возможно породит жаркие споры и увенчается резкими революциями, к месту сбора подтянули, по слухам, чуть ли не половину парижского гарнизона. Именно этим, вне всякого сомнения, и объяснялось появление сторожа, прервавшее ход звериных дебатов. «Черт подери!» — сказал сторож, внезапно войдя в залу примерно так же, как некогда короли входили в парламент с кнутом в руке. Примечание. Намек на бурные взаимоотношения французских королей с парламентами, высшими судебными учреждениями при старом порядке. Парламенты постоянно пытались добиться расширения своих прав, а короли, напротив, ставили парламенты на место и эти права ограничивали. Конец примечания. «Черт подери, любезные друзья! Мне смешно на вас смотреть. Как? Вы можете быть уверены, что до конца ваших дней вас будут содержать, кормить и поить за государственный счет? А затем из вас сделают чучело? Вас поставят под стекло, снабдят ярлыком и номером? И все это совершенно бесплатно? А вы смеете жаловаться, плести заговоры? Твари вы неблагодарные! Имейте в виду, что я отдал бы все, что мне дают, а в придачу и то, что я беру сам, чтобы занять место ничтожнейшего из вас». С этими словами он и его помощники, орудуя кто кнутом, а кто и настоящим оружием, захватили заговорщиков, не ожидавших такого развития событий. Сделать это оказалось, увы, нетрудно. Большинство животных отгрызли себе когти, чтобы взяться за перо, и не смогли оказать ни малейшего сопротивления. По прошествии часа на свободе не осталось ни одного из грядущих освободителей звериной нации, а когда за ними закрылся последний засов, сторож вновь взял слово. «Вы суетились», — сказал он. «Вы говорили, писали, вас печатали, вас читали, и все кончилось ничем. Иначе говоря, все идет по правилам. И разрази меня гром, вы должны быть довольны». Таким образом был положен конец славной революции. Другого надгробного слова, кроме только что приведенной бранной фразы, она не удостоилась, а может и не заслужила. Говорят, что еще несколько дней после этого к дверям бывшей редакции приходили разные странные особы из тех, что всегда являются слишком поздно. Дорога, вероятно, обошлась им недешево, ибо, судя по их виду, они явились едва ли не из края антиподов, куда их и отправили обратно. «Будь мы здесь во время революции, — говорили эти скромные животные, — мы бы не сдались так скоро». На них никто не обращал внимания. Те, кто крепок задним умом, орешек не слишком крепкий. Продолжение и окончание последней главы. Но это еще не все. Господин префект полиции, узнав, что несколько людей не постыдились принять участие в этом глупейшем предприятии и поставить свои перья на службу животным, отправил домой каждому из них не меньше полудюжины своих достойных подчиненных. Несчастные, говорят, еще не успели толком проснуться, ибо все они поздние пташки, как были схвачены и доставлены в префектуру полиции. Там представитель государства, взявший их под арест, вытащил из кармана лист гербовой бумаги и, нацепив перевязь, продекламировал следующее. «Мы, префект полиции и прочее, поскольку было доказано, что господа, следуют имена числом 11, не постыдились столкнуться с животными, заимствовать их идеи, их язык, а порой и их ум, поскольку по их вине человеческое общество едва не пошатнулось в своем основании. Мы приказываем, чтобы вышеупомянутые завтра же подверглись наказанию, совпадающему с их преступлением, то есть чтобы с ними обращались как с животными, сами виноваты, доставили их в зверинец ботанического сада и рассадили по клеткам каждого на место того животного, чьим толмачом и адвокатом он стал. Нота бене. Ввиду того, что вышеупомянутые, по всеобщему убеждению, употребили во зло право писать, под страхом самых суровых кар запрещается передавать им перья, чернила и бумагу. Кроме того, поскольку правительство обязано содержать их в довольстве, тут иные из узников утирают набежавшую слезу, запрещается также бросать им какой бы то ни было корм, кусочки сахара, булочки, ржаные хлебца, все это находится под строжайшим запретом. Однако, в виде особой милости тем из их старых друзей, которые не боятся быть покусанными, разрешается время от времени угощать их сигарой, но не контрабандной. Извещение. Клетки будут открыты с полудня до 2 часов пополудни при благоприятной погоде. Рекомендуем любознательным посетителям не слишком сильно дразнить новых обитателей зверинца, ибо, несмотря на все взятые меры предосторожности, это небезопасно. Когда этот жестокий приговор был приведен в исполнение, оказалось, что 2 клетки пусты. Как всегда, от карающего меча закона ускользнули те, кто больше всего виноват. Господина Гранвилля в клетке не было. Не было там и господина Сталя. Что касается первого, то на него не осмелились поднять руку. Тот, кто внушает страх, внушает и уважение. Что же касается второго, то его сколько ни искали, так и не нашли, и пришли к выводу, что у него нет места жительства, да и личности у него тоже нет. И вообще он настоящее животное, решившее забавы ради на время притвориться человеком. «Право слово, сударь», — сказал издателю крамольной книги комиссар полиции, когда терпение его истощилось. «Издатель отвечает за свои издания. Либо выдайте мне того, кого я ищу, либо я арестую вас самого». И, недолго думая, взял под арест господина Эцеля. «И учтите», — сказал полицейский комиссар, закрывая за господином Эцелем дверцу клетки, предназначенной для господина Сталя, «что пока настоящий преступник не попадет к нам в руки, мы будем поступать с вами так, как если бы вы были им, а он вами». Примечание. В сценах Эцель впервые выступил под псевдонимом Сталь. Позже он сам уверял, что ни его компаньон, издатель Полен, ни Гранвиль, ни авторы сборника не догадывались о том, кто такой этот Сталь. Однако для Бальзака, например, персона этого автора не составляла никакой тайны, как явствует из его переписки с Эцелем по поводу путешествия африканского льва. Когда 12 сентября 1841 года Бальзак пишет Этцелю по поводу предложенных тем поправок в тексте о льве: «Мой дорогой Этцель, все, что вы сделаете для моего льва, будет кстати, я полностью доверяю господину Сталю, ясно, что он понимает, кто именно его правил». Конец примечания. Неделю спустя почти во всех газетах столицы можно было прочесть следующее объявление: 11 новых животных, еще не описанных ни одним натуралистом, но обычно именуемых литераторами, были помещены в клетки зверинца ботанического сада взамен львов, медведей, тигров, пантер и ослов, которые надоели публике и потому были отправлены на заслуженный отдых. Примечание. Всего, помимо Этцеля Сталя, в сочинении текстов для сцен приняли участие 13 литераторов. Помимо тех, что представлены в нашем издании, это Пьер Бернар, 1810-1876 годы, Эдуард Лемуан, 1810 под вопросом, 1768 годы, и Луи-Франсуа Леритье де Лен, 1789-1852 годы. Этцель Сталь уберег от ареста двух дам, Жорж Санд и Мари Менесье Нодье. Конец примечания. Ботанический сад сделался неузнаваем. Служители с трудом удерживают напор толпы. Среди любопытствующих посетителей были замечены прежние насельники зверинца, а также животные из провинции и из-за границы, сумевшие выкроить время для приезда в Париж. Зрелище новых обитателей зверинца вызывает у них, судя по всему, самое живое любопытство. Примечание. Современные исследователи называют финал сцен, в котором Этцель Сталь заключил писателей в клетки и, следовательно, полностью подчинил своей воле, мечтой издателя. Однако тот факт, что он заключил в клетку и себя, притом как раз в ипостаси издателя, существенно ослабляет авторитарность, так сказать, его жеста. Скорее можно увидеть в этой финальной сцене еще один комплимент Гранвилю, на которого не осмеливаются поднять руку даже полицейские. На завершающей вторую часть иллюстрации, автор которой, приятель Гранвиля Луи Франсе, виден сам Гранвиль за работой, а в клетках на переднем плане Этцель, Бальзак и Жанен, Этцель до конца жизни любил вставлять свои изображения в издаваемые им книги. В некоторых экземплярах первого тиража к этой иллюстрации прилагался текст: «Литераторы, нам остается только повеситься. Род наш обречен. Уверяют, что неблагодарный издатель, убедившись, что пока мы находимся в плену, ему не добиться от нас ни строчки, решил обойтись без нас и вознамерился прямо из темницы издать книгу, каково нам это слышать, книгу без текста. Да, совсем или почти без текста. Сломайтесь же, драгоценные перья. Карандаш берет верх». Цитируется по французы, нарисованные ими самими, парижанки, страница 32. Конец примечания. Сталь. Примечание. В издании 1867 года Сталь дописал к финалу еще несколько фраз, рассказывающих о том, что стали делать выпущенные на свободу животные. Медведь удалился в берлогу и стал нянчить медвежат, поклявшись не говорить ни слова о политике. Пес принялся ради заработка изображать слепца с шарманкой, а черепахи, раки, летучие мыши и скарабеи бросили в костер все, так сказать, поджигательные бумаги с проектами реформ и требованиями равноправия. Мир зверей погрузился в молчание. Уверяет, что, несмотря на свою мнимую неподвижность, земля продолжает вращение, и слова Галилея остаются справедливыми. Но куда она движется? Вперед или назад? Этот вопрос легче задать, чем получить на него ответ. Ответ знают только боги, но не звери, скромным глашатаем которых выступили мы в этой книге. За этими словами в издании 1867 года следует та же финальная виньетка, изображающая одинокий хвост, только расположен он не вертикально, а горизонтально. Конец примечания. Конец книги. Март 2017 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова, читал Михаил Росляков.